Еще в 1906 году в Аскании Нова периодически работал Иванов, однофамилец того Иванова, который впервые применил в этом хозяйстве искусственное осеменение. После революции профессор Михаил Федорович Иванов занялся выведением овец асканийской тонкорунной породы и украинской белой степной свиньи, породы, которые на сегодняшний день получили широкое распространение по всему Советскому Союзу. Большой научно-исследовательский институт животноводства носит теперь его имя. Главный корпус этого института, построенный в 1957 году, выдержан в классическом стиле французских дворцов XVIII столетия. Фасад украшает бюст его основателя. А перед самым входом в парк установлен большой стенд с именами и фотографиями сотрудников Аскании Нова, особо отличившихся своей работой за последние годы. Им присвоено звание героев социалистического труда. «Если бы вы были советским гражданином, — шутит директор Асканийского зоопарка, — вы бы тоже обязательно стали героем социалистического труда». Это все из-за моей неиссякаемой энергии. Ну, разумеется же, я хочу использовать с толком каждый проведенный здесь день, пока гощу в Аскании Нова. Вскакиваю я чуть свет. Сплю в доме для приезжих, в котором вечно полно ученых, съезжающихся сюда из самых разных концов Советского Союза. Дом ничем не отличается от комфортабельной маленькой гостиницы. Рано утром, как только открывается столовая, я бросаюсь к столам, за которыми завтракают рабочие совхоза, наскоро выхлебываю свой борщ, так называется суп из свеклы со сметаной и яйцом, быстренько съедаю перловую кашу, бутерброд с ветчиной, запиваю сладким чаем с лимоном, и потом уже до вечера ничем не питаюсь, чтобы использовать все светлое время суток для съемок. К этому я привык еще в Африке. Между прочим, и все 5 зоологов зоопарка охотно составляют мне компанию. Мы выезжаем на джипе далеко в степь, где возле одного из хуторов пасется стадо из 45 африканских антилоп кан. Это потомки тех, что завез сюда еще Фальцфейн, причем 15-е поколение их за 65 лет, которые они обитают здесь, на Украине. На время обеда конные пастухи загоняют антилоп в закрытый двор с деревянными строениями типа конюшен. Мы отворяем ворота, а Лобанов кладет поперек входа на землю балку. Его расчет верен. Каждая антилопа побаивается незнакомого предмета, преградившего ей дорогу. Но потом, собравшись с духом, перемахивает через него огромным прыжком длиной в несколько метров. А я стою сбоку и снимаю. Именно таким способом мне удается снять самых крупных антилоп Африки в роскошном прыжке. В другом загоне содержится табун домашних лошадей, которых скрещивают с жеребцами дикой лошади Пржевальского. Здесь есть представители каждого переходного звена, от чистокровного дикого жеребца до домашней лошади. Всех их, так же как и антилоп кан, выпускают пастись в открытую степь, разумеется, под присмотром конных пастухов. Однако 7 чистокровных лошадей Пржевальского из предосторожности держат в отдельном загоне. Правда, загон этот настолько велик, что трудно обнаружить ограду, и создается полное впечатление, что видишь этих свободолюбивых диких красавцев на воле. В Аскании Нова в настоящее время живет более 40 чистокровных лошадей Пржевальского. Это самое крупное стадо в мире. Одну из диких кобылиц отловили в Монголии и привезли сюда, У нее уже дважды были жеребята, а жеребца привезли из ФРГ».